Сергей Минаев. Время героев. Доброта. Леночку любил весь двор. В свои 6 лет она была милой, отзывчивой девочкой. Она приносила молоко соседке тете Клаве. Она искала вместе с плачущими хозяевами сбежавшего кокер-спаниеля. Потом она нашла его на помойке, мокрого и дрожащего от страха. Хозяева собаки подарили ей игрушку — грустного веснушчатого клоуна. Она строила в песочнице куличики с детьми одинокого дяди Юры с 6-го этажа. Она защищала их от злого бульдога с соседского двора. Она была очень доброй девочкой. Она жила с мамой, милой женщиной 33 лет, работающей библиотекарем. Мама читала на ночь Леночке добрые сказки. А когда Леночка спрашивала, почему они живут без папы, милая мама рассказывала Леночке трогательную историю про то, что папа был летчиком-испытателем и разбился. С тех пор мама хранит ему верность и не выходит замуж. Леночка очень жалела маму и папу. По вторникам к маме приходил дядя Лёша, милый, добрый и обаятельный детский врач из поликлиники. Он часто разговаривал с Леночкой и дарил ей всякие игрушки. Буратино, птицу-синицу и Барби. Потом они вместе с мамой клали Леночку спать. Потом они долго еблись за стенкой. Мама закусывала простыню, чтобы криком не разбудить Леночку. Однажды Леночка все равно услышала и тихо засмеялась в подушку. Потом так же тихо начала плакать. Дядя Лёша ушел поздно, а мама села на кухне и долго смотрела в окно и тоже плакала. Леночка вспотела и задрожала от страха, как тот кокер-спаниель. Леночка не понимала, почему добрый дядя Лёша обижает маму. В следующий вторник дядя Лёша, в очередной раз придя к маме, подарил Леночке плюшевого чебурашку. Лена улыбнулась, поблагодарила дядю Лёшу и погладила чебурашку по голове. «Люда», — сказал он маме, — «Леночка удивительно добрая девочка. Сколько я её знаю, и всё равно удивляюсь её безграничной доброте. Чудесный ребёнок». Леночка пошла в свою комнату и закрыла дверь. «Интересно, кто знает, куда уходит доброта, когда мы становимся взрослыми?» — сказал дядя Лёша, косясь через плечо на Леночкину дверь и похотливо поглаживая маму по заднице. «Дети так бесконечно добры. Бесконечно добры». Леночка закрыла дверь. Села с чебурашкой на пол и отрезала ему уши ножницами. Потом намазала места срезов маминой помадой, имитируя кровь. Вытащив из шкафа грустного веснушчатого клоуна и оторвав ему ноги, она замазала помадой все его 133 веснушки, так что он стал похож на больного сыпным тифом. Потом она открыла дверь игрушечного домика, обмотала шею грустного клоуна веревкой и повесила его на маленькой виселице. Чебурашку с отрезанными ушами она положила в гробик, сделанный из коробки из-под сливочной помадки. Его она тоже засунула в домик. Потом она взяла домик и убрала его в шкаф. Там уже болтались на перекладине Барби без головы, подвешенная за ноги, проткнутая английской булавкой плюшевая птица-синица и прожженная выжигательным аппаратом детства тело Буратино. Леночка еще немного подумала и снова вытащила клоуна и чебурашку из домика. Она взяла синий фломастер и крупно написала на груди у клоуна «Дядя Лёша», а на груди у чебурашки «Мама». Леночка закрыла дверь шкафа, улыбнулась, разделась и легла в кровать. Она уже не дрожала от страха.